Эпилог. 5 лет спустя. В спальне тихо. Свет приглушен. За окном с мрачного неба летят большие снежные хлопья. Они словно укрывают наш домик в горах пушистым белым пледом, пряча от внешнего мира. Хотя именно в данную минуту весь мой мир — это моя жена. Ее едва слышные стоны звучат приглушенно из-за подушки, в которую она уткнулась лицом, пока я медленно двигаюсь внутри нее сзади. Задница в форме сердца сводит меня с ума, и мне безумно хочется ускориться, но в соседней комнате спит Анна, и если мы ее разбудим, то Софи меня прикончит. Не знаю, уместно ли рассказывать вам о нашем ребенке, пока мы занимаемся сексом, но должны же вы знать причину, по которой мне сейчас приходится стиснуть зубы и делать все медленно. Тот, у кого есть дети, меня поймет. Сон становится каким-то 8-м чудом света, когда они у тебя появляются. И я молчу про секс. Заниматься сексом, когда твой ребенок искренне считает, что у него аллергия на сон, то еще приключение. А я не видел Софи 2 недели. И я хочу успеть насладиться нашей близостью, пока не проснулся маленький монстр. Я наклоняюсь вперед и оставляю на шее Софи поцелуй. Угол проникновения при этом меняется, и я начинаю двигаться немного быстрее. Черт, как же приятно чувствовать ее без резинки. Софи только вернулась из России с соревнований по сноубордингу, где, конечно же, выиграла золото, и теперь она готова вновь взять перерыв на небольшой декретный отпуск. А я, в свою очередь, готов брать ее снова и снова, пока мы будем планировать второго ребенка, лишь бы ребенок под номером 1 давал мне эту возможность. С моих губ срывается стон, когда я чувствую, как Софи сжимает меня изнутри. Она кричит, и спасибо пушистым котикам за то, что крик теряется в пуховой подушке. Пока ее тело содрогается подо мной, я выхожу из нее и переворачиваю на спину. Широко раздвигаю ее бедра и тут же опускаюсь, оказавшись лицом между ними. Когда язык касается ее набухшего местечка, Софи прикусывает губу и сильно сжимает мои волосы. Она прогибается в спине, пока я вновь и вновь кружу, ласкаю и свожу ее с ума языком. После оргазма ощущения Софи кажутся ярче. Я знаю это. И мне нравится жадно впитывать каждый вздох и стон в тишине, пока я довожу ее до исступления. «Алекс», — шепчет она, сильнее потянув меня за волосы. Скольжу ладонью по ее телу и обхватываю грудь, крутя пальцами тугой сосок. Ее ногти впиваются мне в волосы, пока бедра двигаются навстречу языку. «Твою мать, я сейчас кончу». Отрываюсь от нее и тут же приподнимаюсь. Упираюсь одной рукой справа от головы Софи, пока другой обхватываю член и резко вхожу. Она громко вскрикивает: «Ты черт возьми, это означает, что маленький человек с минуты на минуту прибежит к нашей двери». Обхватываю ладонью задницу Софи и прижимаю ближе к себе, оказывая давление в такой позе на ее пульсирующую точку. Начинаю трахать жестко и сильно. Дыхание становится прерывистым. Ловлю губы Софи в поцелуе, в котором тут же теряются стоны. Мы целуемся, как сумасшедшие. Наши тела бьются друг о друга с неистовой силой. Они покрываются испариной и горят. Мой контроль покидает планету. Он улетает в космос вместе с сознанием, когда Софи царапает мне спину и кричит мое имя. Кончаем в унисон. Пропадаем где-то за гранью реальности. Тела дрожат, а на губах появляются улыбки от мысли о том, насколько синхронно мы балансируем. Как идеально друг другу подходим. «Я так сильно тебя люблю», — шепчу в губы и оставляю на них нежный поцелуй. «Так и скажи, что ты просто любишь делать со мной детей», — смеется она. «Очень люблю делать с тобой детей», — подтверждаю я и снова тянусь за поцелуем. «Кстати, о детях», — выдыхает Софи, когда видеоняня демонстрирует нам Анну, выбегающую из своей комнаты. Издаю отчаянный стон Софи в ключицу, а затем резко подрываюсь с постели. И хоть на нашей двери есть замок, я научился одеваться буквально за 1 секунду. «Сходи в душ, потом я». Наклоняюсь поцеловать жену, и на ее губах появляется ленивая улыбка. Она поднимается с постели, и взгляд ловит ее обнаженное тело. «Черт, как бы мне хотелось принять душ с ней, но я не могу заставить Анну волноваться, если она обнаружит закрытую дверь спальни родителей. Еще раз коротко целую Софи и сокращаю расстояние до двери. Распахиваю ее и вижу в коридоре маленькую светловолосую малышку. «Привет, Зефирка!» Сажусь на пятки и улыбаюсь. Анна тянется ко мне, чтобы обнять. «Фу, ты весь потный!» — кричит она, вызывая у меня смешок. «Да, не успел принять душ, как ты проснулась». «Ты невкусно пахнешь, папочка!» Анна затыкает пальчиками нос, и я едва сдерживаю смех. «Можно я лучше пойду к бабушке, а ты пока помоешься?» Киваю, поджав губы, пока Зефирка строит гримасу. Она шлет мне воздушный поцелуй, после чего убегает к лестнице. Медленно следую за ней, чтобы проверить, встала ли моя мама. Когда Анна спускается, то тут же падает в объятия бабушки, и я умиляюсь. Моя матушка души не чает в Ане, да и в Софии. Я смотрю на них и не перестаю ловить себя на мысли, как мне в этой жизни повезло. Я знаю, что такое семья. Мама находит мой взгляд, и ее губы расплываются в улыбке. Я тоже улыбаюсь, а затем спешно возвращаюсь в нашу спальню. Из ванной все еще доносится шум воды, и я сбрасываю спортивные штаны на пол и прохожу к Софи. По идеальной заднице стекают капли воды, и член тут же дергается от этого роскошного вида. Открываю дверь душевой кабины и притягиваю Софи к груди. Ладони скользят по бедрам, поднимаются, обхватывают грудь, пока губы ласкают шею, нежная кожа на которой тут же покрывается мурашками. «Мы только что занимались сексом», — с улыбкой произносит Софи. «Я соскучился, и мысль о том, что ты хочешь еще детей, чертовски сильно возбуждает меня». Софи поворачивается ко мне лицом и притягивает для поцелуя. Ее язык медленно ласкает мой, и я чувствую, как тело начинает дрожать от удовольствия. Когда кулачок смыкается на моей твердой длине, я разрываю поцелуй. Мои глаза закатываются, а затем ловят хитрый взгляд. Она опускается передо мной на колени и проводит языком по налившейся головке. Я стану. Громко. Стоит ей обхватить меня губами, перед глазами возникают искры. Я собираю длинные волосы Софи в хвост, не сводя с нее взгляда и жадно впитывая каждое движение ее рта. «Какая же ты красивая!» Выдыхаю, начав неторопливо двигать бедрами ей навстречу. «Черт, как же я тебя люблю, Софи!» Изумрудные глаза пристально следят за мной. Перед моими возникает пелена. Толчки становятся сильнее. Шум воды приглушает мои стоны. Вижу, как Софи ласкает себя пальцами и запрокидываю голову к потолку. «Твою мать!» Резко отстраняюсь от нее и поднимаю с колен. Тут же беру ее сзади, надавливая пальцами на набухшее место. Она кричит, положив голову мне на плечо, пока я трахаю на запредельной скорости. Уже через несколько минут мы оба не выдерживаем и отпускаем себя, взрываясь красочным, как наша любовь, фейерверком. «И я тебя люблю», — довольно шепчет она, прикрывая веки. Фыркаю. «Еще бы! Три оргазма!» 15 минут спустя мы с Софи спускаемся. Большую гостиную озаряет приглушенный свет торшера. По телевизору идет диснеевский мультфильм, пока на диване удобно устроились моя мама и Анна. Они пьют какао с зефирками из смешных керамических кружек в форме пингвинов и приглашают нас присоединиться. «Анна, милая, сейчас будем смотреть на настоящих принцесс», улыбается моя мама, когда мультфильм заканчивается. Она тянется к пульту и включает премию «Оскар». В этом году Американская академия кинематографических искусств и наук немного запоздала с оглашением результатов, и было решено перенести вручение наград в канун Рождества. Обычно я не любитель смотреть подобные премии, но сегодня ведущей на ней станет Луиза. Ее таролог, астролог или кто бы то ни был нашлет на меня порчу, если я вдруг потом не отвечу Луизе, сколько нарядов за вечер она сменила. Да, моя бывшая жена все еще звонит мне. Более того, она даже была на моей свадьбе. И я понимаю, что выглядит это немного странно, но она действительно не чужой мне человек, хоть я никогда и не испытывал к ней того, что испытываю к Софи, которой ни за что не дам повода усомниться в своей любви. «Вау, мамочка, Какое у Луизы красивое блестящее платье! Я тоже такое хочу!» «Вот приедет Луиза, ей и говори об этом», — усмехается Софи и тихо добавляет. «Лучше бы ты хотела новый сноубордический костюм». «Мне нравится и старый. Он розовый и с блестками». «Он уже тебе мал, Зефирка». «Но все взрослые комбинезоны некрасивые. Посмотри на мамин», — вопит мне в ответ Анна. Я смеюсь, увидев лицо жены. «Что значит мамин комбинезон некрасивый? Он же без блесток». Софи закатывает глаза, пока я прижимаю Анну к себе. «Попросим Егора привезти тебе из Сочи комбинезон с блесками. Он как раз должен прилететь через пару дней». «Я подумаю», — складывает руки на груди малышка, вызывая у нас с Софи усмешку. Мы снова направляем взгляд на экраны и тут же распахиваем рты, а заодно и глаза, когда видим Снежану. Ту самую Снежану с лавиной любви. Она стоит на сцене. Ей вручают награду. По телу бегут мурашки, а в груди становится теплее. Непонятная гордость охватывает сознание. И на губах появляется искренняя улыбка, когда я слышу упоминание режиссера картины Дмитрия, которому Снежана признается со сцены в любви. На глаза наворачиваются слезы от осознания того, как много дал телепроект «Лавина любви» каждому из нас. Он помог понять, чего мы действительно хотим. Позволил исполнить мечты. И подарил мне самую-самую, даже не одну. Ведь я сейчас крепко обнимаю аж двух своих девочек с улыбкой на губах. И теперь я понимаю, счастье вовсе не в идеалах. Не нужно быть идеальным для того, чтобы найти свой идеал и затеряться в лавине любви.